Глава 10. Мы допивали компот в полной тишине, но разговор был необходим. И в первую очередь меня интересовали мотивы Аманды. «Почему ты отказалась?» — в лоб спросила я. «У тебя же отец наверняка участвовал в принятии решения о полунайтах». Девушку я знала, но подругами мы никогда не были. Ее отец занимал какую-то должность в департаменте контроля над магическими существами и весьма успешно продвигался по служебной лестнице. Тем удивительнее был отказ Аманды. Она вздохнула. Если он и принимал, то отдал свой голос против, но, судя по всему, оказался в меньшинстве. Мы втроем, я, Лили и Берт, не сводили глаз с задумчивой сокурсницы. Она теребила прядь каштановых волос и смотрела куда-то поверх моего плеча. Год назад отца отправили в составе делегации в Леонию. Ему обещали должность заместителя главы департамента, и его присутствие было необходимо. Он с радостью ухватился за возможность увидеть вживую тех, о ком читал только в книгах. Вы же знаете, большинство магических существ на Тарине не представлены. Мы дружно кивнули, желая услышать подробности. Там он познакомился и подружился с магом, занимающим схожую с ним должность. Он-то и подарил папе маленького полунайта. Малыш был бракованным, если можно так сказать, совсем не агрессивным и намного меньше собратьев. Отец привез его домой, и мы подружились. «Мне очень нравилось на нем кататься», — призналась она. «Правда, приходилось использовать всю свою магию воды, чтобы не обгореть от гривы. Все же она чистый огонь». Выражение ее лица стало мечтательным, и я даже позавидовала Аманде. Покататься на полунайте. «А вот браслет для огонька отец так и не смог раздобыть», — вздохнула девушка. «Не регистрируют полукровок на Тарине». Мы обменялись с Бертом многозначительным взглядом. Лили перехватила его и нахмурилась. Я тут же отвернулась. Перед моим поступлением в академию к отцу пришли его коллеги, о чем-то долго спорили в кабинете, а когда ушли, отец выглядел очень раздраженным. «Долго не разговаривал со мной», — вздохнула она. «А сегодня я увидела огонька среди остальных полунайтов». Я прикрыла рот ладонью, а Берт сжал кулаки. «Я не буду нападать ни на огонька, ни на его собратьев. Пусть отчисляют», — решительно закончила Аманда. В глазах потемнело. Кажется, гильдия вместе с моим отцом зашли слишком далеко. Пора переходить к решительным действиям. «Мне нужно отлучиться», — заявила я и повернулась к расстроенной Аманде. «Не волнуйся, твой друг не пострадает». «Аль!» — вскочил Берт. «Что ты собираешься делать?» «Для начала кое с кем поговорить», — успокоила его. «А потом...» Аманда подняла на меня глаза. «Ты удивительная, Летта. То Ребекку на место поставила, то с деканом поругалась. Да, насчет последнего. Ты знаешь, что завтра профессор Адмир позвал Денвер для разговора на кафедру. Она все-таки староста, и время выбрал странное, после ужина. Она уже платье подбирает и свиту предупредила. Под дверью караулить будут». «Вот это да! Ребекка, а ты времени не теряешь. Как же все не вовремя. Ладно, постараюсь разобраться и с этим». «Спасибо, Аманда», — от души поблагодарила я. «Посмотрим, что можно сделать. Хотя полунайты важнее». Попрощавшись с друзьями, я выбежала из столовой и припустила вверх по лестнице. Обеспокоенный взгляд Берта старалась игнорировать, да и не было у дракона повода опасаться. Пока. Лекса отозвалась сразу, при этом раздражение сквозило в каждом ее слове. «Аль, я тебе сочувствую», — прошипела она вместо приветствия. «Твоего леонского жениха прибить хочется. Даррен уже трижды меня из зала вытаскивал, а то дорогому гостю едва горшком не прилетело. Питер за голову хватается, не ожидал от меня. А я тоже не ожидала, что Рэм окажется такой самовлюбленной и циничной сволочью. Просто бальзам на сердце». «Сестренка, я тебя обожаю». «Лекса, мне нужна твоя помощь». У меня все-таки получилось прервать поток возмущений. «Знаешь, если я его прибью, война все-таки случится. Причем между Тарином и Леонией. Хотя...» Задумчиво протянула сестра. «Если Сану с Ронаном сюда забрать, то можно попробовать». Я поперхнулась. «Ты шутишь, надеюсь?» «К сожалению», — вздохнула она. «Чем тебе помочь? Хочешь зелье для поцелуев подолью? Пусть перецелует всех придворных дам. Может, твой отец передумает». «Давай оставим это на крайний случай», — хихикнула я, но тут же стала серьезной. Вкратце рассказала о полунайтах, участии отца и новых веяниях в гильдии. Прошло несколько минут, как я закончила, Алекса молчала. Где-то далеко послышались глухие удары. Обеспокоенно позвала сестру по имени, и она с трудом ответила. «Как хорошо, что ни Рема, ни короля рядом нет. Растения пересаживать придется». «Понятно. Лекса и цветочные горшки. Цветочные горшки и Лекса. Кажется, я очень соскучилась по старшей сестренке». «Куда ты хочешь их увезти?» — вдруг спросила она. «Что?» — удивилась я. «Откуда знаешь?» «Это очевидно. Питер не изменит своего решения, даже если вмешается Даррен. И потом, не хочу отвлекать змея. Буквально вчера узнала, они с Бруни очень близки к тому, чтобы убрать магические стены. Обе, и нашу, и драконью. Заставить его заниматься полунайтами, значит отсрочить то, над чем они работали несколько лет». Я хотела было возмутиться, что жизни полукровок не менее важны, но сестра не дала мне возразить. «И еще, если Даррен убедит отца, Леония просто заберет привезенных полунайтов обратно. Ты же этого не хочешь?» «Нет», — выдохнула, поражаясь мудрости сестренки. «Я хочу отправить их в заброшенные земли». «Отличное решение», — похвалила Лекса. «И единственно возможное. На Тарине полукровок мигом отловят, и им грозит либо возвращение в Академию, либо смерть. В заброшенные земли никто не сунется. Правда, там не всех оборотней отловили». «Верно, не всех», — кивнула я, хотя сестра и не могла этого видеть. «Но я уверена, что полунайты смогут за себя постоять. Ни один оборотень не нападет на лошадь с огненной гривой и хвостом. Да и копыта у них». «Ты права», — согласилась Лекса. «Заброшенные земли отбирают способности только у магов, а для животных они не опасны. Наоборот, подпитывают их. Странное это все-таки место. Очень надеюсь, что стараниями Даррена, профессора Бруни и главы клана драконов, они вернут свой первоначальный вид». «А как мне этого хотелось, но в данный момент и кое-чего другого». «Лекса», — вкрадчиво сказала я, — «ты сможешь достать мобильный портал?» Она хмыкнула. «Почему-то я была уверена, что ты попросишь об этом. С другой стороны, в стационарный тебе никто не позволит запихнуть даже одного полунайта. Ладно, попробую. Но если меня потом убьет Даррен...» «Не убьет», — улыбнулась я. «Он тебя очень любит». «Угу. А его безграничному терпению можно только позавидовать». «Альяна», — вдруг сказала она. «Я поговорю с бабулей. Портал — это хорошо, но тебе придется выпить зелье, забирающее магические силы». Эмма категорически отказывается раскрывать его состав, считает, что это ее защита от Питера. Иногда наша бабуля слишком перестраховывается, а Даррен уже замучился к ней обращаться. Сама знаешь, сколько времени он проводит в заброшенных землях. Я нахмурилась. «Зачем оно мне?» «Ты не сможешь перенести сразу всех. А появление в заброшенных землях, даже краткое, но не один десяток раз, может негативно сказаться на твоей магии. Лучше обезопасить себя». Я признала справедливость ее слов. Совсем забыла, что посетить заброшенные земли можно только раз в год. В этом году я еще не была, но рисковать и правда не стоит. «Мне также потребуется зелье, отвлекающее внимание. Но с этим ты сама справишься, да?» «Конечно», — с готовностью ответила Лекса. «Надеюсь, что мы все сварим, когда встретимся с бабулей. А почему ты не хочешь изменить внешность? Полунайтов хорошо охраняют?» Я задумалась. «Пока у меня только один образ на примете — профессора Горейн. Декан факультета зельеварения, как я поняла, готовит успокоительное зелье для полунайтов. Но мне жалко леди Амалию». «И то верно», — согласилась Лекса. «В обиду ее не дам. Хорошо. Я поговорю с Эммой, как только смогу, и сразу же свяжусь с тобой. Мне пора идти». «Спасибо, Алексия». «Пока не за что», — фыркнула она. «Как там Берт? Вы помирились?» Задумалась. Помирились ли мы? «Вроде да, о чем и поведала сестре. «Как дети», — неожиданно припечатала Лекса. «Между прочим, ты ему нравишься». У меня перехватило дыхание. Ну и шуточки. Знала бы ты, Лекса, как дракон непоследовательно себя ведет. Но просвещать сестренку постеснялась. «Сама такая», — обиженно заявила я. «Сколько от Даррена бегала?» «Недолго», — возразила сестра, и я поняла, что она улыбается. «Ладно, признаю, тоже глупыми были. Правда, нам предсказания сделали?» Я тут же встрепенулась, едва не забыла, о чем хотела посоветоваться. «Лекса, как ты думаешь, стоит посетить профессора Теллера? Я хочу знать, что будет дальше». Алексия ответила не сразу. «Попробуй», — наконец отозвалась она. «Но имей в виду, что предсказания декана весьма туманны, зато сбываются всегда. Ты готова к этому?» «Нет». «Тогда удачи, передавай от меня привет», — усмехнулась Лекса и быстро попрощалась. «Она знает меня слишком хорошо. Если бы это был кто-то другой, я бы расстроилась, но не сейчас». На ужин я не пошла, кусок в горло не полез бы. Усталость накатила, и я едва не завалилась спать. Но в последний момент вспомнила про отработку у Адмира. Демоны! Судорожно натянула мантию и вылетела из комнаты. И тут же столкнулась с Бертом, поднявшим руку, чтобы постучать в мою дверь. Он поймал меня в очередной раз и покачал головой. «Ты объявила голодовку?» — с интересом спросил он. Я фыркнула и парировала. «Нет, папочка, я села на диету». «Ты и диета — понятия несовместимые», — заметил он. «Тебя ветром унесет, Аль». «Ну, хоть какая-то польза. Может, с воздушными потоками научусь справляться». Берт тут же стал серьезным. «Адмир знает, что ты не можешь удержаться в воздухе». «Нет». Дракон нахмурился. «Почему ты ему не сказала?» «Повода не было. Идем уже. Уборка нас ждет». Декана мы обнаружили рядом с полигоном. Лилия и Аманда переминались с ноги на ногу и явно обрадовались нашему появлению. Думаю, ничего хорошего он им не сказал. «И как целовать это чудовище?» Адмир поднял арку входа, и мы очутились внутри. Магический полог исчез, как и полунайты, зато на земле валялись листки бумаги, остатки корней, кое-где виднелись лужи, а стены полигона были заляпаны грязью. «Сегодня тренировался не один курс», — пояснил декан. «Ваша задача — привести полигон в первоначальный вид. Действуйте». Профессор отошел к стене и скрестил руки на груди. Еще и издевается. Явно не верит в нас. Берт неожиданно приобнял меня за талию и увлек в сторону, при этом цапнув за рукав Лили. Роммер последовала за нами. «Аль, твоя задача — собрать бумагу и корни и сложить в одно место». Он махнул рукой, указывая в угол позади нас. «Аманда, ты можешь направить воду на стены, сильной струей?» Девушка кивнула, а дракон продолжил. «А мы с Лили высушим лужи и сожжем то, что соберет Алетта». Все с уважением посмотрели на него. «Отличный план. Главное — осуществлять его последовательно, чтобы не мешать друг другу». «Первую уборку начала я. Спасибо тебе, Даррен. Ты умеешь учить. Буквально пару минут, и подхваченные стихией воздуха предметы оказались сложены в углу. Аманда тоже не подвела. Ее магия воды оказалась сильной. Минимум 2 балла, если не 3. Правда, она управляла ею довольно неумело, поэтому стены очистились, а мы оказались забрызганы с ног до головы. Но ничего, кроме смеха, это не вызвало. Когда уставшая девушка поняла, что ее миссия выполнена, в уборку включились Лили и Берт. Я отошла к команде и с интересом наблюдала за действием стихии. Лужи испарялись на глазах, а собранный мусор дракон уничтожил одним движением, выпустив огненную струю. Адмир удовлетворенно цокнул языком. «Молодцы, не ожидал», — заявил он. «И в команде работать умеете. Если бы еще приказам подчинялись». Он внимательно посмотрел на нас. «Не передумали насчет тренировок?» «Нет», — в 4 голоса ответили мы. Декан вздохнул. «Тогда на практику завтра можете не приходить. К сожалению, ректора не будет ближайшие несколько дней, но явка на лекцию обязательно. А через 2 дней будет обычная практика, без полунайтов». Адмир взмахнул рукой, и арка открылась. Мы высыпали наружу, с удовольствием вдыхая свежий воздух. Вежливо попрощались с деканом и направились в академию. Я уже пожалела, что не пошла на ужин. Сильно засосала под ложечкой, но признаваться в том, что Берт прав, я не собиралась. Едва мы поднялись на 4-й этаж, дракон дернул за мою многострадальную мантию, отчего я едва не навернулась с последней ступеньки, и меня тут же поймали. Что-то я в последнее время до неприличия часто оказываюсь у него в объятиях. Но невозмутимый дракон сунул руку в карман, а затем впихнул в мою ладонь булочку. И также невозмутимо отпустил и направился к себе. А я, сжимая в руке выпечку, думала о том, что... «Аль!» — окликнула Лили. «Ты собираешься что-то делать? Или будешь завтра проигрывать Ребекке?» «Ни за что!» Я тут же переключилась на новую проблему. «Есть у меня одна задумка. Утром расскажу». Быстро попрощавшись с недоумевающей подругой, я влетела к себе и тут же запихнула булочку в рот и запила водой из графина. Какое блаженство! Сбегала в душ, вытерла волосы полотенцем и нырнула под одеяло. «Наверное, когда-нибудь я даже пойму тебя, Берт. Когда ты перестанешь вести себя демон знает как?»